Наши недостатки – продолжение наших достоинств. А чем параллелизмы не укладываются в ту картину эволюции, которую рисует Эстея? Мы уже говорили, что в рамках ее представлений всякий акт видообразования – результат взаимодействия множества факторов, большинство из которых, точнее все кроме отбора, случайны и не направлены. Поэтому один вид не может возникнуть дважды, даже от одной и той же исходной формы и в одних и тех же условиях. К этому следует добавить, что согласно Эстее, механизм образования родов, семейств и более высокоранговых таксонов ничем принципиально не отличается от видообразования. Род – это потомки одного исходного вида, семейство – потомки одного рода и так далее. А значит, все, что справедливо для процесса видообразования, справедливо и для эволюции вообще. О том, насколько справедливо и полно такое представление, мы поговорим в главе 15. Иными словами, возникновение каждой крупной группы живых существ, типа, класса и так далее, должно быть так же уникально и неповторимо, как и видообразование, и каждая такая группа должна быть строго монофилетичной, то есть происходить от одного единственного конкретного вида. С этой точки зрения всякая конвергенция, то есть независимое приобретение разными группами сходных черт, представляется явлением редким, нетипичным и, как правило, более или менее поверхностным. Скажем, передние конечности крота и медведки внешне похожи друг на друга, что обусловлено их практически одинаковой функцией, но анатомически не имеют между собой ничего общего. Независимое же приобретение разными группами нескольких, не связанных друг с другом признаков с точки зрения Эстее, равносильно чуду. И это не единственное допущение, подразумеваемое Эстее, но редко высказываемое явно при ее изложении и еще реже становящееся предметом критического обсуждения. Возможно, внимательные слушатели даже по приведенному ранее краткому изложению заметили, что Эстее фактически рассматривает организм как набор признаков, каждый из которых эволюционирует словно бы независимо от прочих. При этом признак мыслится тождественным тому гену или генам, которые вовлечены в его формирование. Получается, что между геном и отбором словно бы ничего и нет. Конечно, любой эволюционист-синтетист, хоть разбуди его среди ночи, без запинки отчеканит все необходимые оговорки, что наследуются гены, а отбор действует на фенотипы, что фенотип не определяется однозначно генотипом, что сравнительная адаптивность разных вариантов гена зависит, помимо всего прочего, от генетического окружения и так далее. И это не всегда остается лишь ритуальными словами. Например, одно из самых красивых достижений Эстее – анализ феномена так называемого сбалансированного генетического полиморфизма, парадоксальной ситуации, когда вредная и даже приводящая к смерти мутация может не только сохраняться в популяции неограниченно долго, но и получать довольно широкое распространение. Классический пример этого явления – мутация, вызывающая у людей серповидно-клеточную анемию. Ребенок, у которого обе копии гена несут эту мутацию, обречен умереть в первые годы жизни. Его кровь не справляется с переносом кислорода. Но гетерозиготы по этой мутации, то есть те, у кого одна копия гена мутантная, а другая нормальная, имеют огромное преимущество – в их эритроцитах не может жить возбудитель малярии. В результате в некоторых местностях большинство коренных жителей оказываются носителями этой мутации, смертоносной и спасительной одновременно. Однако в реальных исследованиях, не говоря уж о моделях, все эти тонкости обычно игнорируются. Само по себе использование упрощений и упрощенных моделей для теории не порок. Это стандартный методологический прием, без применения которого наука вряд ли могла бы разобраться в сколько-нибудь сложных явлениях. Но у него всегда есть оборотная сторона. Пресловутые сферические кони в вакууме. Чрезмерное упрощение, лишающее модель какой бы то ни было познавательной ценности. Причем, если из такой модели следуют выводы, прямо противоречащие наблюдаемым фактам, это еще полбеды. В этом случае неадекватность модели сразу будет замечена и ее скорректируют, а если это не поможет, просто отбросят. Порой гораздо худшие последствия имеет ситуация, когда упрощенная модель успешно объясняет некоторую часть явлений, наиболее простые случаи, создавая при этом впечатление, что со временем она сможет объяснить все. Вернувшись мысленно к изложению основных положений Эстее, мы можем заметить, что во всех рассматриваемых ею процессах действует либо один вид, либо два только что отделившихся друг от друга, или даже еще не завершивших это разделение вида. Разумеется, никто в здравом уме не отрицает, что любой вид существует и эволюционирует, сложным образом взаимодействуя со множеством других видов – хищниками, жертвами, конкурентами, симбионтами и так далее. Что все они так или иначе посредством этих взаимодействий влияют на его эволюцию, а он – на их. Но теоретических инструментов для рассмотрения такого влияния в понятийном аппарате СТ, по сути дела, нет. Чаще всего все виды, кроме того, который находится в центре внимания, рассматриваются просто как элементы внешней среды, а обратное влияние на них изучаемого вида просто игнорируется. В наилучшем случае предметом рассмотрения становятся попарные взаимодействия. Эволюционная гонка вооружений между хищником и жертвой или между паразитом и хозяином, взаимные приспособления опылителя и опыляемого растения, раздел сфер интересов между видами-конкурентами и так далее. Но, может быть, и в этом нет ничего плохого. Рассмотрим эволюцию каждого вида в отдельности, рассмотрим попарные связи между ними, а потом, когда наше понимание этих процессов будет достаточно полным, попытаемся из них, как из деталей конструктора, собрать общую картину эволюции. Почему бы и нет? При таком рассмотрении, однако, некоторые интересные и важные эволюционные феномены автоматически оказываются за пределами поля зрения. У теории, идущей от элементов, просто нет возможности их увидеть и нет понятий, чтобы их описать. Примером такого важнейшего эволюционного явления, оставшегося за бортом СТ, да и вообще эволюционной теории, можно считать феномен симбиоза и особенно его предельный случай – симбиогенез, превращение сообщества организмов разных видов в единый суперорганизм. Еще в 1869 году, заметим, во времена первого триумфа теории Дарвина и попыток приложить ее буквально ко всем явлениям, не только в биологии, но и в истории, социологии, лингвистике и даже в термодинамике, русский ботаник Андрей Фаминцин установил, что лишайники представляют собой составную конструкцию из клеток гриба и водоросли, но при этом ведут себя как целостный организм. Согласно современным исследованиям, во многих, если не в большинстве лишайников, присутствуют два разных вида грибов. Один из них образует мицелий, многоклеточную грибную ткань, служащую основой тела лишайника талома. Другой гриб подобен дрожжам. Его клетки не соединяются друг с другом, но при этом они необходимы для взаимодействия таломного гриба и водоросли. Эти результаты, помимо всего прочего, означают, что простая и наглядная модель возникновения лишайника – захват грибным мицелием водорослевых клеток – вряд ли соответствует действительности или, по крайней мере, справедливо далеко не для всех видов лишайников. Видимо, этот симбиоз формировался каким-то более сложным путем. Впоследствии было обнаружено немало столь же тесных симбиозов. Зеленые растения и бактерии-азотфиксаторы, деревья и грибы, морские сидячие животные и водоросли, копытные и разлагающие целлюлозу бактерии, лимонные муравьи и дерево-муравейник Дуройя. Только один пример того, как участие в симбиозе может изменить направление эволюции. Предки самого большого в мире двустворчатого моллюска, гигантские тридакны, когда-то имели довольно развитые глаза, но полностью утратили их при переходе к фактически сидячему образу жизни. Однако позднее тридакна вновь обзавелась примитивными простыми глазками, которые она использует для наилучшего экспонирования на свету частей своего тела, заселенных симбионтами, одноклеточными водорослями. Но в полной мере эволюционный потенциал феномена симбиоза обозначился только во второй половине 1960-х годов, снова заметим, во время завершения формирования СТ и ее максимальной популярности. Когда американская исследовательница Лин Маргулис выдвинула идею симбиотического происхождения внутриклеточных органелл, митохондрий и хлоропластов, и в конечном счете эукариотной клетки как таковой. Идею симбиотического происхождения хлоропластов выдвигали еще Фаминцин и его коллега Константин Мережковский. Наиболее глубоко ее разработал известный советский ботаник Борис Казаполянский. Однако к 1960-м годам эти гипотезы были прочно забыты, и Маргулис ничего не знала о своих русских предшественниках. К чести исследовательницы, Узнав о них, она не только официально признала их приоритет, но и организовала издание английского перевода книги Казаполянского. Позднее, когда прямые сравнения митохондриальных и бактериальных геномов полностью подтвердили гипотезу Маргулис, стало ясно, что симбиогенез – не редкий курьез, а один из самых важных и плодотворных путей эволюции. Как же отреагировала на это доминирующая эволюционная теория СТЭ? А никак. Феномен симбиогенеза и до сих пор не проанализирован с ее позицией, в учебниках по теории эволюции он либо не упоминается вовсе, либо чисто механически включается в список модусов эволюции. И неудивительно, в аппарате СТЭ просто нет понятий, позволяющих хотя бы поставить вопрос о механизмах объединения двух совершенно неродственных видов в один, не говоря уже об осмыслении места этого феномена в общей эволюционной картине. Можно назвать и другие неявные особенности СТЭ, специфически ограничивающие ее поле зрения. Например, понимание вида как чисто генетического феномена, этакой генетической колоды карт, непрерывно тасуемых в ходе скрещиваний и создающих множество разнообразных раскладов, но полностью изолированных от других таких колод. С этой точки зрения целостность вида и его отграниченность от других видов обеспечивается только возможностью, точнее, как раз невозможностью скрещивания. О другой точке зрения на понятие «вид» мы поговорим в главе 14. Пока же подведем некоторые итоги. Меньше всего я хотел, чтобы все сказанное в этой главе было воспринято как некая претензия к СТЭ, или, хуже того, призыв к отказу от нее. Я всего лишь хотел представить господствующую сегодня эволюционную концепцию такой, какая она есть. Как с ее несомненными успехами, так и с ее упрощениями, допущениями, методологическими некорректностями. И показать, что без вторых не было бы и первых. О некоторых возможных путях преодоления ограничений теоретической оптики СТЭ мы поговорим подробнее в третьей части книги. В этой же части нам остается поговорить еще об одном эволюционном феномене, представление о котором ввел в науку еще сам Дарвин, и который в последнее время стал предметом довольно интенсивных исследований и жарких дискуссий. Во-первых, без него картина эволюции будет неполной. Во-вторых, в истории его изучения ярко и драматично отразились как способность современной науки давать новую жизнь старым идеям, так и поражающая ее временами избирательная слепота к тем идеям и фактам, которые находятся за пределами модного дискурса, даже если они нисколько не противоречат общепринятым представлениям.